Глава 12. Мила. Жили мы далеко от вокзала, поэтому мама и отчим вызвались отвезти меня лично. Мама всю дорогу пыталась повлиять на мое решение, и мне пришлось пообещать, что, если что-то пойдет не так, я тут же вернусь. В себе была уверена, но для успокоения родительницы пошла на небольшую ложь. Уезжала со спокойной душой. Отчим последние дни вел себя тихо и провокаций не устраивал, а в дополнение ко всему оплатил мамину операцию. Впереди ждали обследования, сбор документов и оформление визы, но, по крайней мере, дело сдвинулось с мертвой точки. На вокзале все время искала глазами подругу, переживая, что вырваться из дома ей не удалось. Она обещала добраться сама, чтобы лишний раз не подставлять себя и меня. Иначе ее родители могли узнать, куда именно она уехала, и план провалился бы. В назначенном месте стоял небольшой автобус, у которого нас ожидала женщина лет 40. Конверт с письмом из академии, который я ей показала, не понадобился. Сверившись с небольшим списком, она кивнула и жестом пригласила занять свое место. В автобусе сидело несколько парней и девушек моего возраста, но никого из них я ранее не видела. Судя по перешептываниям, мои будущие сокурсники тоже были незнакомы. Только сейчас поняла, что приглашения рассылались не всем подряд. Вероятно, студентов отбирали по разным параметрам, начиная от успеваемости и достижений в определенных дисциплинах, заканчивая успехами в спорте или музыке. Отодвинув плотную шторку, я помахала маме рукой и, улыбнувшись, обвела взглядом пространство в поисках Ксюши. Подругу заметила не сразу, но тут же поняла, что она боится быть замеченной отчимом или мамой. Ксюха снова выглядела как подросток. Безразмерная толстовка, драные джинсы, надвинутый по самые брови капюшон, темные очки, скрывающие пол лица, и небольшой рюкзак, свисающий с одного плеча. «Мам, я забыла купить воду!» Приоткрыв окно, соврала я. «Жду в машине», — буркнул отчим и, послав мне на прощание угрюмый взгляд, удалился. «Я быстро», — пообещала мама и направилась к киоскам с напитками и всякой снедью. Проводив маму взглядом, подала знак подруге, и та быстро подбежала к автобусу. Показала встречающей нас женщине свой паспорт и, получив согласие, юркнула в автобус. Ксюша сразу же села рядом со мной и, откинув капюшон, выдохнула с облегчением. «Как добиралась?» — поинтересовалась я таинственным шепотом. «На попутках!» — поделилась подруга и, склонившись ко мне, зашептала на ухо. «Такси вызвать побоялась, чуть не опоздала, блин!» «Родители не заметили?» «Ну прям!» — протяжно вздохнула она и, достав свой непрерывно вибрирующий телефон, протянула мне. 30 пропущенных?» Охнула я и, отключив телефон, вернула Ксюше, порекомендовав «Вытащи батарею, иначе отследят». Подруга последовала моему совету и, сунув детали разобранного телефона в боковой кармашек рюкзака, посмотрела в окно. Округлив глаза, ойкнула и резко отвернулась, делая вид, что оглядывает сидящих в автобусе. Я заметила приближающуюся маму и, открыв окно, забрала бутылку воды. «Иди, мам, а то слишком жарко». Попросила обеспокоенно и, послав ей воздушный поцелуй, пообещала. «Я позвоню, как доберемся». Мама пустила слезу, но, пожелав мне удачного пути, ушла в сторону парковки. Автобус стоял на месте еще минут 30, но больше никто не пришел. Отойдя в сторонку, женщина со списком кому-то позвонила, а потом, зайдя в автобус, подала знак водителю, и мы, наконец-то, отправились в путь. Ехать предстояло очень долго, и поначалу многие пассажиры зависали в телефонах и планшетах. Я же, включив музыку, надела наушники и незаметно для самой себя задремала. Проснулась, когда за окном уже стемнело, но, отодвинув шторку, опешила. Автобус ехал по непривычно узкой дороге, а вокруг был густой лес. Телефон показывал, что связь недоступна, и, судя по ворчанию пассажиров, ее не было уже давно. Ксюха дрыхла, скрестив руки на груди и натянув капюшон по самый нос. Недовольно заворчала, когда я попыталась ее разбудить, но, выглянув в окно, резко села и, похлопав ресницами, усмехнулась. «Да уж, здесь меня вряд ли найдут», — проговорила она и, оглядев салон, проворчала. «Если никто не сдаст, конечно». «Связи нет», — поделилась я и, заговорив тише, предположила. «Похоже, Академия и правда находится в настоящей глуши. Надеюсь, там будет возможность позвонить или воспользоваться интернетом». «Меня больше волнует, как я буду выбираться, если в Академию меня не примут», — вздохнула подруга и, покосившись на сопровождающую нас женщину, прошептала. «Хотя в списках мое имя числилось». «Автобус же ходит», — фыркнув, отмахнулась я и, отметая неприятные предчувствия, пожала плечами, дополнив. «Значит, можно легко вернуться. Деньги у меня с собой есть, и банковскую карточку я тоже взяла». «Толку от твоей карты ноль, если там нет интернета и связи», — хихикнула Ксюша, а я нахмурилась. «Не нагнетай», — одернула, немного помолчав, и, беззаботно улыбнувшись, напомнила. «Мы же учиться едем, а не в ссылку». Еще почти час спустя автобус остановился перед огромными кованными воротами. В обе стороны от них тянулся трехметровый забор, а поверху этой махины через каждые несколько метров горели фонари. Теперь к окнам прилипли почти все пассажиры, кроме сопровождающей нас женщины. На территории Академии все так же тянулся густой лес, а через несколько километров показались корпуса двух- и трехэтажных строений. Здания стояли в небольшом отдалении друг от друга, образуя огромный круг, а в середине располагалось трехэтажное здание, напоминающее внешним видом древний замок или старинный особняк. «Кажись, приехали!» — хихикнула подруга. «Угу!» Хогвартс нервно курит в сторонке. Растерянно отозвалась я и, криво усмехнувшись, пробормотала. «Надеюсь, монстры здесь не водятся».